«Чепуха!» — сердито воскликнул Эдик. «Какая тут борьба умов? Что ты говоришь? Обыкновенный хитрющий ворюга, вот и все. Борьба умов, если уж ты так хочешь, началась у нас с ним заочно и уже кончилась. Он придумал систему, мы ее разгадали, и все. И после ареста ты его прижмешь показаниями соучастников». «Насчет мальчишек и девчонок ты, Фролов, тоже ошибаешься», — добавил Лосев. «Я, например, считаю, что это как раз главный участок борьбы. А Потехин или, допустим, Горохов, ну, напугаем мы их. В лучшем случае в будущем поостерегутся закон нарушать, да и стариками вернутся. А этим мальчишкам да девчонкам еще, между прочим, жить да жить. А вот как им жить, за это стоит побороться. И победа здесь будет потруднее, чем разоблачить того же Потехина». — Да, — кивнул Цветков, — верно ты говоришь. — Ну а с чего все-таки начнем? Как считаешь? — обернулся он к Углову. — Считаю самым слабым звеном в этой троице Левицкого, — ответил тот. — Надо бы начинать с него. Но он, возможно, меньше всех информирован. Вот чего я боюсь. Так, знаете, бывает. Все-таки заведующий всем комплексом, его не обойдешь. В таком случае откупаются. Начнем с него, только распугаем остальных, и тогда все концы в воду. Потехин это в два счета организует. Ну и с Потехина начать рискованно, покачал головой Цветков, оставив в покое свои карандаши. Пока у них особой тревоги не должно быть. Горохов арестован за пьяную драку в ресторане, Коротков и Семкин за драку в парке. Это все им известно. Потехин же вообще проходит как пострадавший. — А что, если начать с Горохова? — предложил Лосев. — Это и вовсе никого не напугает, ведь никто не узнает, о чем мы теперь с Гороховым беседуем. — Не пойдет, — решительно возразил Эдик. — Он не даст сейчас нужных показаний. На нем же убийство, шутка. Зачем ему еще эти дела? Ни слова не скажет, конечно. Если уж придется признаваться в убийстве, он его объяснит пьяной дракой, бытовое, мол. А так умысел, да какой! Нет, ни слова, конечно, Горохов не скажет сейчас, ручаюсь. Резон тут есть, подтвердил Цветков и обратился к Лосеву. «А что это самое Майя? Даст показания на них?» «Нет, нет, пока и предлагать нельзя», — забеспокоился Виталий. «Она только-только заколебалась, только засомневалась. Я с ней еще увижусь. Она должна сама решиться, а пока рано. Можно все испортить». «Ишь, психолог!» — улыбнулся Цветков одобрительно. «Ладно, оставим ее пока. Пусть осмысливает. Что же у нас остается?» «Кажется, остается только Левицкий», — с неудовольствием ответил Углов. «А он, я боюсь, не очень-то может быть в курсе дела». «Я думаю, он в курсе всех дел», — неожиданно заявил Лосев. «Почему ты так думаешь?» Цветков даже перестал крутить очки. «Вторую записку вспомнил из того бумажника», — ответил Виталий. «Там Левицкий сам распределил доходы. И себе отвалил 25%. Больше всех, между прочим. Больше даже Потехина. Значит, он в курсе всех дел». «Да, вполне резонно, по-моему». Цветков посмотрел на Углова. «Да», — ответил тот. «Пожалуй, он в курсе». «Дайте нам этого Левицкого на двоих с Лосевым», — загорелся Эдик, — «для беседы. Никуда он от нас не денется. Все выходы закроем, точно говорю». На том и порешили. Если бы только Эдик знал, какой выход найдет Левицкий. Он явился необычайно импозантный, в щегольском костюме, тщательно подстриженный и даже слегка надушенный. Высокий, статный еще, лишь недавно начавший полнеть. Породистое мужественное лицо с крупным носом, огненные карие глаза, над ними в разлет соболиные с изломом брови, надменный поворот головы, перстень-печатка на большой холеной руке, часы на толстом дорогом браслете. Словом, о таком мужчине